А Петрович, правда, совсем тут изработался. Митяй уже начинает сердиться на эту преподобную Марь Павловну. Ишь, обрадовалась, навалила на человека работы выше головы. А сам Петрович не понимает, что ли? Надо все же поговорить с ним. Вот сегодня же, не откладывая. Конечно, Петрович и на этот раз оказался в мастерской. Митяй вошел тихонько и стал незамеченным у косяка. Детдомовские мальчишки заполнили всю мастерскую, сгрудились у сломанных табуреток. Из-за плотной стены мальчишечьих спин Митяй не видит Петровича, но хорошо слышит его негромкий, сипловатый голос. «Чего ты уцепился за молоток? Зачем зажал изо всех сил в кулаке? Ты ему свободу дай! Вверх, конечно, рванись силой, а вниз-то пусть он сам идет, сам. Слегка только придерживай ручку, прицелься как следует, и раз — вот так. И сил вдвое меньше расходуешь, и мозолей ручкой не натрешь, и рука не так устанет, ты же ей отдых даешь. Ну-ка, давай еще, попробуй». «Ну вот», — недовольно думает Митяй. «Новое дело, теперь он еще в учителя пошел. Точно, на части разрывается. Нет, надо все же с ним поговорить». Глухой звонок из детдомовского здания прерывает его мысли. «Все, ребята, на обед», — говорит Петрович. «Приходите часа через два, еще поработаем. Все-все, положите молотки». Мальчишки неохотно поворачивают к двери и идут на обед. Проходя мимо Митяя, кивают ему как знакомому. К нему здесь уже привыкли. «А, гость к нам», — замечает его и Петрович. Он подходит к Митяю и протягивает руку. «Здравствуй, Дмитрий». Левой рукой он придерживает рыжую Таньку, которая, как всегда, примостилась у него на груди. Эта девчонка совсем обнаглела, прямо не слазит у него с рук. «А ты чего не идешь обедать?» — строго спрашивает ее Митяй. Танька еще крепче прижимается к Петровичу, боясь, что ее сейчас будут от него отрывать. «Ладно, мы с ней после поедим», — говорит Петрович и опускается на лавку, поудобнее устраивая свою неживую ногу. Митяй садится рядом и начинает разговор. «Петрович, скажи, кем ты здесь работаешь?» «Да вроде как столяром», — отвечает тот. «А что?» «Это тебя приняли столяром. А работаешь кем? Что делаешь?» «Ну как, что надо, то и делаю». «То-то и оно, что надо. А может, им скоро надо будет весь дом по кирпичику перебрать? Или, к примеру, свой самолет построить?» «Зачем самолет?» — удивляется Петрович. «Детдому самолет совсем не нужен. А вот дом по кирпичику перебрать не помешало бы. Он уже от старости сыплется. Да не осилить нам». «Ты что, Петрович, не видишь, что на тебя всю работу взвалили? Ты же делаешь им то, что сроду тут не делалось. А эта Марь Павловна просто эксплуататор». «Может, и эксплуататор», — неожиданно соглашается Петрович. «Только себя-то она эксплуатирует в первую очередь. Кем она работает, знаешь?» «Директором», — уверенно отвечает Митяй. «Нет, это она значится директором. А работает? Кем она только не работает. И воспитателем, и швеей, и нянечкой. Бывает даже прачкой и истопником. Словом, матерью она работает им». Петрович кивает на задремавшую у него на руках рыжую Таньку. «Как тут точно узнать, что ты должен делать, а что не должен? Кто это может сказать? Только сам человек для себя решает. Но ты на себя погляди, совсем доходяга стал. Нет, Дмитрий, это только видимость такая. И устаю, и не высыпаюсь, это да. А только хорошо мне здесь. За долгое-долгое время хорошо. Нужен я им». И Петрович крепче прижимает к себе спящую девчонку. «А как это хорошо, когда кому-то ты нужен?» Митяй внимательно смотрит на Петровича и видит, как сильно тот изменился. Из его глаз исчезла тихая затравленность, они наполнены мягким теплым светом. Наверное, свет тот согревает и самого Петровича, и окружающую его детдомовскую ребятню. Михась собирался в детдом почти в открытую, не таясь. Иногда ему даже хотелось, чтобы тетка догадалась и подняла бы крик. Наверное, тогда ему было бы легче с ней объясняться. Но тетка, его всегда все видящая, все знающая, вечно всех подозревающая тетка, на этот раз ни о чем не догадывалась. В субботу Михась объявил друзьям: «Все, завтра ухожу». Тетке же так ничего и не сказал. духу не хватило. По воскресеньям тетка обычно уходит на базар пораньше. И Михась, как только она поднялась, тоже встал, стал одеваться. «Чего это в такую рань-то вскочил?» — поинтересовалась тетка. Однако тут же и догадку высказала. «Поди опять на кого-нибудь спину гнуть пойдешь». «Ох и люди бесстыжие, ох, бесстыжие! Нашли себе дурачка и ездят на нем, ездят!» Михась даже обрадовался, что тетка начала свою всегдашнюю песню. И сходу бухнул. «Я в детдом ухожу». «Вот-вот, только там тебя еще и не было. Что там-то позабыл?» «Тетя Поля, я ухожу в детдом. Насовсем. Жить ухожу». Тихо, почти шепотом произнес Михась. И этот Мишкин шепот вдруг оглушил тетку. Она запнулась за пустое пространство, как-то неуклюже повернулась к племяннику и вроде не сразу разглядела. И потому, как он это сказал, потому, как стоял теперь и смотрел на нее, она поняла, что это правда. Тетка хотела что-то сказать или спросить. Немо пошевелила губами, но слов не получилось. Лишь тихое, сдавленное мычание. И тогда она заплакала. Так горько, так безутешно, словно только что получила еще одну похоронку. Неуклюже проковыляла к табуретке и всей тяжестью рухнула на нее. Словно в яму упала. Миха ждал, что тетка станет кричать, ругаться, доказывать свои права на него, и приготовился ей ответить. Но от ее безудержных горьких тихих слез, от такого непритворного горя, он растерялся. Стоял неподвижно, не зная, что делать. Тетка долго давилась слезами, прежде чем смогла что-то произнести. «Что же ты, а? Как же ты это надумал-то такое? Господи, да ведь я одна, на всем белом свете одна денешенька. Думала, согреешь на старости лет. Да как же это?» У Михи остренько, больно кольнуло в груди. И боль эта кинулась к горлу, а потом резанула по глазам. Ему мучительно захотелось подбежать к плачущей тетке, обнять ее, пожалеть. Но он не мог двинуться с места и по-прежнему молча стоял посреди комнаты. А я ли не старалась, ночей не спала, жила из себя вытягивала. А все для кого? Для кого? Для тебя одного. Мне-то зачем все это? Тетка обвела взглядом квартиру. Михась следом за ней тоже оглядел квартиру и пожал плечами. Он никогда не знал, зачем в доме столько ненужных для жизни вещей. Хорошо, что тетка переключилась на любимую свою тему. У него сразу на душе полегчало. Но она вдруг резко дернула головой, будто хотела ее вовсе отбросить. Ударилась затылком о стенку и задохнулась от плача. «Господи, одна! Как перст одна останусь в этом дому! Да что в дому! На всем белом свете одинешенька! Голову не к кому преклонить! Не пожалиться, не самой пожалеть!» Михась смотрел на плачущую тетку, и ему было по-настоящему жаль ее. Он будто впервые увидел, какие у нее красные, пожженные у печи руки, тяжелые опухшие ноги, глубокие морщины на лице. И впервые ясно понял, что она уже стара и совершенно одинока. И Михась дрогнул, заколебался. А может все-таки остаться? Он еще раз оглядел комнату, взгляд его уперся в патефоны. Все три стоят рядышком на гардеробе. И все в нем восстало. Вместо жалости он почувствовал раздражение, досаду. «Нет, уйти. И сегодня. Сейчас же». «Я буду приходить к тебе на выходные», — говорит он тетке. «Если тут чего надо будет сделать, сама не начинай. Приду, сделаю». Эти Мишкины слова окончательно отделяют его и от дома, и от тетки. И она, поняв это, вдруг сползает с табуретки и бухается перед ним на колени. «Мишенька, родненький, останься! Все тебе! Мне ничего не надо! Будешь всю жизнь как сыр в масле! Что захочешь, твое будет! У меня же денег!» «Тетя Поля, встаньте сейчас же!» Непривычно резко крикнул Михась, не заметив, что впервые называет ее на «вы», как чужую. И было в его голосе что-то такое, что заставило ее послушно встать и замолчать. Она сидела у стола, тихо плакала и невидяще таращила слепые от слез глаза. Михась сходил в кладовку, принес оттуда маленький фанерный чемоданчик и узел с вещами. В чемоданчике То, что Михась решил взять с собой. Фотографии, письма родителей, несколько книг, компас, подарок Быстровых.